23. Очнулась я в кабинете Гольдмана на диване. Он сидел тут же за своим столом и что-то печатал на компьютере. «Миша, что я здесь делаю?» Я никак не могла вспомнить, что со мной произошло. Одно радовало, что я все-таки в кабинете, а не в реанимации, значит, жить буду. «Ты в обморок грохнулась». Он подсел ко мне и наклонился, чтобы поцеловать. Я в тот момент почувствовала себя такой слабой и беспомощной, всеми преданной, обманутой и брошенной, что мне захотелось вцепиться в Мишу и попросить хотя бы его не бросать меня. Видимо, это мое состояние, уязвимость были написаны на моем лице, потому что Миша приподнял меня, крепко обнял и начал говорить именно то, что мне требовалось в эту минуту. Что он любит меня, что никогда не бросит, что постарается сделать все, чтобы я была счастлива. Когда-то эти же слова я слышала от человека, которого любила и который, как мне казалось, любил меня. Если бы Алекс тогда, в то время как Миша обнимал меня, вошел в кабинет, живой, здоровый, и бросился ко мне, то как бы я поступила? Что сказала бы Миша, с кем бы осталась? Многие женщины, с которыми я была знакома, разочаровавшись в любви, говорили о том, что были ослеплены своими чувствами, страстью, а потому ничего не соображали, что мозги просто отключались и считали своим долгом предупредить других женщин никогда не поддаваться чувствам и, прежде чем принять решение, кого выбрать, хорошенько подумать, достоин ли этот мужчина тебя, можно ли на него положиться, не сделает ли этот брак или связь тебя нищий, слабый, униженный. Алекс для меня превратился в призрак, в какой-то фантом, который постоянно ускользал от меня. И когда я вспоминала о том, как он бросил меня в том доме в Неаполе, который как будто бы подарил мне, хотя мне начинало казаться, что и этот факт был плодом моих галлюцинаций, как оставил одну после ночи любви, мне хотелось забыть его раз и навсегда. Только подлец мог со мной так поступить. Но что больше всего угнетало, во всем этом не было абсолютно никакого смысла. Что за цель он преследовал, когда подпустил меня к себе? Подарить мне две ночи, чтобы потом исчезнуть? Я ответила на поцелуй Гольдмана, зажмурившись, как это делают, бросаясь в ледяную крещенскую прорубь. Пора. Пора уже было забыть Алекса и начинать новую жизнь. Миша, я бы хотела вернуться к Ларе. Я с ней уже поговорила. Она согласна взять меня к себе. Лара? Миша вдруг резко поднялся и, всплеснув руками, вернулся за стол. «Снова это Лара!» «Что такое? Почему такая реакция? Ты хотел бы, чтобы я работала в другой команде?» «Да не в том дело. Интересно, кого еще она решила подложить в твою постель?» Я вспыхнула. Неужели и ему уже стало известно о фальшивой лапароскопии? «В чем дело? Что ты себе позволяешь?» «Да ничего, ничего! Вернее, это ты ничего не знаешь!» Ведь это она порекомендовала тогда тебя. Когда? Я не понимаю. Вот скажи, где ты работала до того, как попасть в мою клинику? Медсестрой участкового хирурга. Сказала я, вспоминая убогую поликлинику на окраине Москвы, где я помогала хирургу со странной фамилией Соляных вскрывать абсцессы и накладывать повязки. И что с того? Все с чего-то начинают. А как ты попала сюда? Меня вызвала к себе заведующая поликлиники и сказала, что мне нечего делать у Соляных, что я молодая, способная, что мне надо расти, и что в хорошей частной клинике освободилось место хирургической сестры, и что она готова посодействовать мне. Как-то вот так. Снова это Лара. Вспомнились мне слова Гольдмана. «Миша, ты хочешь сказать, что и это, мой переход сюда, был срежиссирован Ларой?» Я задала этот вопрос на всякий случай, потому что раньше мне и в голову бы это не пришло. Я не то, что хочу тебе это сказать. Я и говорю тебе это. Ты вообще давно с ней знакома? Я увидела ее первый раз здесь, когда только пришла. Она-то и встретила меня в тот первый день, помогла мне, многому научила. С чего бы это? Может, она твоя сестра или... Я не знаю. Миша был раздражен. И я никак не могла взять в толк, что вообще происходит. Я поняла, что сейчас услышу про лапароскопию и готова была уже закрыть руками лицо, чтобы только не видеть Гольдмана. Неужели Рома и ему выболтал все? Я не понимаю, к чему ты все это клонишь? Что ты имеешь против Лары? Она не только мне помогает, она вообще такая... Ты же ее знаешь. А ты в курсе, что она была знакома с твоим мужем? Что их видели вместе? Он приезжал за ней на машине. Я хотел тебе тогда сказать, но боялся, что ты мне не поверишь. Решишь, что я все это придумал, чтобы вас поссорить. Когда он приезжал за ней? До моего знакомства с Алексом или после? Конечно, после. Иначе откуда бы я это узнал? Я же и сам не был с ним тогда знаком. Послушай, Миша, что особенного в том, что пациент решил подвести своего хирурга? Я поняла, что коснулась опасной темы, что я грубо провоцирую Мишу. Еще мгновение, и я услышу про отсутствие камней в желчном пузыре Алекса, про заговор. Да они любовники. Откуда тебе об этом известно? Разозлилась я. Это было уже слишком. Какой же длинный и тяжелый день. Сколько негативной информации, разоблачений, разочарований. Еще этот обморок. Ладно, извини. Я погорячился. Предположил. Просто видел их еще как-то раз на одном юбилее в Праге. Правда, там они были вчетвером. Сидели за столиком, твой Алекс, Лара, ее муж Дмитрий и еще один человек. Алек? Да. Уф, слава богу. Ну, конечно. Три друга и Лара. Какое счастье, что Рома не проболтался шефу про фальшивую операцию. Хватило ума. Алек Банк и Дмитрий Трофимов – друзья. Они все вместе собирались по выходным. Я же тебе рассказывала. Там была компания, они играли в преферанс. А ты так ничего и не понимаешь? Посуди сама. Раз муж Ларки является другом твоего Алекса, то... Миша, да говори уже нормально. Надоели твои загадки. Да это же он, Алекс, тебя сюда устроил. Вот что я хотел тебе сказать. И Ларка ему в этом помогла. А это что означает? Миша, склонив голову на бок, затаил дыхание и смотрел на меня какими-то неестественно выпученными глазами. Что? Да он знал тебя до того, как попал к нам в клинику со своими желчными камнями, вот что. Интересное дело. Но я-то его не знала. Может, где-то и видела раньше, но если бы вспомнила, то сказала бы тебе. Ладно, оставим этот разговор. Прости меня. Ревную страшно, ничего не могу с собой поделать. Повсюду мерещатся твои мужья и любовники. Ну, тогда я просто не выйду за тебя замуж. Слова сами вылетели, и сразу стало как-то легко. Словно я освободилась. Словно сняла с себя какую-то тяжелую обязанность или с меня списали крупный долг. Не зря же говорят, что все судят по себе, по своим поступкам. Ты известный бабник, Миша, и тебе кажется, что все вокруг такие. И я уже ничего не видя перед собой, давясь слезами, вышла, почти выползла из его кабинета. Этот разговор с Гольдманом, с мужчиной, за которого я хотела уцепиться, чтобы не пропасть, в котором увидела друга, за которого собралась замуж, позволил мне увидеть ясную картину нашего с ним будущего в браке. Ревность, сцены, крики, его измены, упреки и снова ревность, несвобода, контроль или даже слежка. «Зоя!» Он выбежал следом, схватил меня за руку, но я, дернув ее изо всех сил, вырвалась из его рук, и если бы у меня были силы, просто побежала бы прочь от него, от своей, может, самой большой ошибки в жизни. «И не ходи за мной, слышишь?» — крикнула я, чуть ли не зарычав от досады. Я поспешила вернуться в ординаторскую. Там отдыхали несколько хирургов, но Лары среди них не было. Я извинилась и отправилась ее искать. У знакомой медсестры узнала, что Трофимова на операции. Я отправилась в операционный блок, села на диванчике перед входом и стала ждать. Домой я вернулась вечером. Расплатившись с водителем такси, я открыла ворота своего дома и, увидев свой сияющий в лучах закатного солнца сад, прослезилась. Что со мной стало? Когда я превратилась в истеричку и плаксу? Слезы были близкие, совсем близкие, готовы были пролиться просто так, от переизбытка даже радостных чувств, не говоря уже о других. Короткий и душевный разговор с Ларой, который состоялся, едва она вышла из операционной, встряхнул мои мозги еще раз. Лара подтвердила, что да, действительно, это она по просьбе Алекса устроила меня на работу в клинику Гольдмана. Ответить на вопрос, откуда он меня знает, где раньше видел, она не могла, не знала. после всего, что я узнала в клинике, после всех разговоров, открытий и ссор, мне расхотелось туда возвращаться. Найду себе занятие поинтересней, решила я, вызывая такси. И вот, оказавшись дома, мне первым делом захотелось увидеть Ладу. Даже не ее, а те ее пироги да пирожные, которыми она постоянно меня угощала. Больше того, я боялась признаться себе в том, что и сама бы хотела жить так, как она. Просто без затей, в теплом семейном кругу, в мире и спокойствии. Уж у нее-то муж не чета Алексу. По Неаполям не рассекает, и в Лондоне вряд ли у него найдется хотя бы один знакомый официант. А что, если это и есть самое настоящее женское счастье? Сидеть дома, воспитывать детей, печь пироги, доварить пресловутые борщи. Я тоже умела готовить, правда, не для кого было. Я вспомнила бабушку, ее куриную лапшу да пирог с черной смородиной. Слезы душили меня. Уж не помню, когда я последний раз навещала ее могилу. Хоть бы мамаша моя объявилась. Надо же. Бросила 5-летнего ребенка и умотала в неизвестном направлении. Мои воспоминания, связанные с ней, были размытыми. Почему-то, думая о ней, я вспоминала птиц. Какой-то дом, заполненный клетками с птицами. Кажется, мужчина, с которым она сбежала, был орнитолог. Я долго не могла запомнить это слово, однако бабушка моя проговаривала его четко, со знанием дела. «Орнитолог — это любитель птиц», — говорила она. «Вот и твоя мать связалась с ним и тоже стала птицей, кукушкой». Когда я подросла, то вопросов о матери прибавилось. Мне хотелось знать, куда именно она уехала, почему не пишет мне, не звонит, не присылает подарки, как это делают другие родители, бросившие своих детей. «Да забудь ты ее», — отвечала бабушка. «Испугалась она, вот и все». Чего испугалась, я понять не могла. Потом, когда я стала уже взрослая, бабушка сказала, что мать моя, оказывается, испугалась ответственности. Глупость ужасная. Как это миллионы женщин не боятся этой самой ответственности, рожают детей без мужа и растят? А моя мать, видите ли, испугалась. В отличие от детей, скажем, детдомовских, я никогда не горела желанием встретиться со своей матерью. Мне вполне хватало бабушки, с которой мы жили душа в душу. И вот только теперь, когда мне стукнуло 37 лет, и когда я вдруг поняла, что жизнь практически прошла мимо, и у меня не хватило ума создать свою семью, что я сначала вляпалась в первый брак с бестолковым Димой, затем просто сгорала от любви к эгоистичному и занятому своей наукой и преферансам Алексу, потом 7 лет страдала по нему, а сейчас вот чуть не вышла замуж за бабника Гольбана. Мне стало так жаль себя, что я снова разревелась. Хлюпая носом, я отправилась прямиком на кухню. Открыла холодильник, достала все, что там было, и принялась готовить себе ужин. Сварила макароны, поджарила отбивные, словом, устроила себе праздник живота. Позже, когда отбивные были почти готовы, не выдержала и позвонила Ладе. Пригласила ее на ужин и спросила, сгорая от стыда, нет ли у нее кусочка тортика или пирожного. Вот так захотелось сладкого! Лада сказала, что сейчас принесет все, что у нее есть, но остаться у меня на ужин не может, у нее полно домашних дел. Она просто зашивается, что-то там надо погладить, помыть, приготовить. Мысль, что мне придется ужинать одной, и что одиночество и тоска снова вернутся и поселятся в моем доме, была просто невыносима. Но надо было снова учиться жить так, как я жила до этого, до моей безумной поездки в Неаполь. Да, теперь не было Алика. И хотя мы с ним виделись нечасто, но я все равно знала, что он есть. И если что, я всегда могу с ним поговорить, встретиться. Словом, он был, а теперь его не стало. Его худенькое мальчишеское тело и умная голова с черными кудрями покоилась под землей. И когда я только думала об этом, а воображение у меня очень даже богатое, меня брала оторопь. И какое счастье, что я как-то резко и даже неожиданно для себя порвала с Гольдманом. Словно кто-то руководил мною, как куклой-марионеткой. Но кто? Неужели все-таки в коем-то веке сработал инстинкт самосохранения? Мне до сих пор было не по себе, когда я вспомнила с опозданием, что взяла, да и назвала Мишу бабником. Лада пришла с корзинкой, в которую положила куски пирога, корзиночки с кремом, сырники, даже сделанный вручную зефир. «Что-то ты неважно выглядишь», — сказала она, выкладывая вкусности на стол. «Как прошел день? Что нового?» «Все плохо, Лада. Вчера похоронила друга Алика. Сегодня дала отворот-поворот Гольдману, за которого собиралась выйти замуж. Но еще кое-что так по мелочи узнала. Жизнь, Ладочка, она такая интересная штука. Но Лада вечером не принадлежала мне. Ей надо было срочно возвращаться домой, в семью. Поэтому, извинившись, что не может поужинать со мной, она клюнула меня в щеку и убежала. Закрывая за ней ворота, я усмехнулась, вспоминая, что еще недавно вполне допускала, что она разведчица-шпионка. Вот так же беспечно она заявилась ко мне не так давно с лимонным кексом. Господи, да неужели все это было со мной? Вернувшись в дом, я нагрузила на поднос еду и устроилась в гостиной перед телевизором. Повсюду в доме горел яркий свет. На экране мелькали кадры какого-то сериала, и я, забыв всякий стыд и совесть, с аппетитом уплетала свои отбивные с макаронами, поглядывая на блюдо с Ларкиным десертом. Неужели стресс может выражаться таким странным образом? Насытившись, я с трудом поднялась, отнесла поднос грязной посуды на кухню, налила себе горячего чаю и собралась уже было вернуться на диван, как услышала шум подъезжающей машины. Это мог быть только Гольдман. Ну да, точно. Вон его машина за воротами. Не открою. Раздался телефонный звонок. «Не открою!» — сказала я в трубку, даже не собираясь выслушивать Мишку. «Напрасно приехал!» «Открой, Зоя, это я, Гена!» Я только тогда взглянула на дисплей. Там высветилась Гена З. И как это я не заметила раньше? Надо же, как интересно устроен мозг. На подсознательном уровне поджидала Гольдмана. Знала, что он не может не приехать мириться, потому ни на телефон не посмотрела. Да и машину Зотова в темноте приняла за Мишкину. «Прости, Гена, это я не тебе». «Да я так и понял». «Какое же счастье, что это не Гольдман. Гена, вот кто составит мне компанию. Вот с кем мы выпьем чаю». Я бросилась открывать. «Привет». «Привет». Гена приехал с букетом полевых цветов. Наверняка купил у бабушек возле метро еще днем. «Держи». «Какая прелесть». «Спасибо, Гена!» Он выглядел не так, как всегда. Нарядно, под легкой замшевой курткой, которую он надел, и это несмотря на теплый июнь. Скорее всего, потому что она была новая и красивого шоколадного цвета, виднелась голубая сорочка. Темно-синие джинсы еще хранили следы складок на тех местах, где образовались загибы еще при упаковке. Достал откуда-то нового, из целлофанового пакета, для такого вот случая. Для свидания. Будь я в другом настроении, не такая кислая, то от души посмеялась бы над таким праздничным, торжественным прикидом Зотова. Но тем вечером мне действительно было одиноко и страшновато. Я стопроцентно была уверена в том, что с минуты на минуту объявится Миша. Не могу сказать, что была зависима от него эмоционально, как у меня это случилось с Алексом, нет. Скорее, я просто жалела его. И эта моя жалость была связана с тем, что в глубине души я все-таки верила в то, что Миша меня любит. Получалось, что разумом я отвергала это, не верила в его искренние чувства ко мне, а сердце подсказывало мне, что это любовь. Но если уж и не любовь, то точно такая же человеческая жалость и нежность к женщине, которая тебе нравится и которая притягивает к себе своей вдовьей незащищенностью и доступностью. «Проходи, Гена, в гостиную. Сейчас цветы в воду поставлю и будем пить чай». «Вот как знал», — сказал как-то странно, кланяясь и чувствуя себя неуверенно в моем доме и в моем присутствии Гена, доставая из-за пазухи коробку конфет. Да и конфеты были дорогие. Я узнала французские шоколадные трюфели Симуа. «Вот интересно», — подумала я, расправляя цветы в вазе и вдыхая их сладковато-пряный аромат. «Это действительно свидание?» Или же он приехал с каким-то предложением, вопросами, информацией, связанной с красной таблеткой? Быть может, какой-то ушлый эксперт, разобравшись, что представляет собой этот наркотик, и, понимая, какую пользу может выгадать, выпытав у меня, где производят подобные таблетки, хочет со мной встретиться и поговорить. Может, это он, эксперт, и купил дорогой шоколад для меня с каким-то дальним прицелом, а Гену послал в качестве переговорщика. Вот такие странные мысли роились в моей голове, когда я уже расставляла чашки на столе и мило улыбалась моему гостю. Что еще интересного и удивительного принесет мне этот нескончаемый день? Оставалось всего лишь несколько минут до того, как я узнаю правду о таблетке. И надо же было такому случиться, что не успела я разлить чай, как раздался просто шквал трели звонка. Кто-то очень хотел меня увидеть этим вечером. Гена посмотрел на меня, как бы желая спросить, кто это и что делать. Предполагаю, что это мой жених, с которым мы сегодня серьезно поссорились, причем так, что я отказала ему. Если хочешь, я его встречу или, наоборот, провожу. Хоть Гена и был следователем, но выглядел как-то неуверенно, словно и сам испугался. Хотя его страхи, конечно же, были не профессионального, а личного характера. Он явно побаивался моего жениха. «Ты оставайся здесь, а я поговорю с ним», — сказала я, набросила на плечи кофту и отправилась к двери. «Да так поговорю, что он забудет сюда дорогу». Конечно, это был Миша. Но не на своей машине. Желтый хвост такси промелькнул в проулке между домами. Он отпустил такси, уверенный в том, что останется здесь на ночь. Самонадеянный, пьяный дурак. Я подошла к воротам. Миша стоял, как хрестоматийный, отчаявшийся и запутавшийся в жизни любовник, держа бутылку коньяку в одной руке, другой придерживая за прутья решетки. Не сказать, чтобы он был так уж сильно пьян, скорее просто хотел себя таковым показать. Вот, мол, смотри, до чего ты меня довела. «Открой, Зоя! Открой, я хочу увидеть, кто у тебя, кто приехал к тебе на этом сарае!» Он имел в виду скромный старенький Volkswagen Зотова, припаркованный перед воротами. «Миш, я тебе уже все сказала. К тому же ты пьян, а с пьяными и вовсе бесполезно разговаривать». Вот что значит не любить. Мое отношение к Мише менялось в зависимости от моего настроения, и я с легкостью могла уже завтра забыть о его существовании. Вот просто стереть его из памяти, и все. Другое дело, когда любишь, и когда подчиняешься мужчине во всем. Как заколдованная, как последняя дура. «Я был неправ, Зоя, прости меня. Подойди сюда. Я должен тебе кое-что рассказать. Это важно». «Хочешь рассказать мне, зачем тебе этот брак? Зачем тебе 37-летняя вдова, долгие годы оплакивающая своего погибшего мужа, в то время как ты, свободный мужчина, к тому же на 3 года младше, мог присмотреть для себя какую-нибудь юную прелестницу и жениться на ней? Ты хочешь мне признаться в своих истинных чувствах ко мне?» Освещенный фонарем, во всем светлом, но какой-то помятый, уставший Гольдман отхлебнул коньяку и прижался лицом к прутьям ворот. Его щека уперлась в чугунную лилию узора. «Это я. Я видел его тогда в Лондоне, понятно? Я! И я сделал несколько снимков. Давно хотел тебе показать, чтобы ты так уж не убивалась по нему». «Почему же ты тогда не подошел к нему? Не поговорил?» «Он сделал вид, что я обознался. Он сказал мне что-то на английском, но так быстро, что я не успел уловить смысл сказанного. А потом схватил свою шляпу и вышел быстрым шагом из этого кафе». «Но даже если это и так, то что с того?» «Да он бросил тебя, понимаешь? Он украл тебя у меня. И я никак не мог взять в толк, чем же он тебя так примагнитил. Что в нем особенного? Быть может, он в постели какой-то особенный?» «Прекрати!» Зашипела я, готовая просунуть руку между решетками и расцарапать ему лицо. «Прекрати немедленно, слышишь?» «Его и дома-то никогда не было. Он постоянно врал тебе, что играет в карты, а сам в это время...» «Да ты ничего же, ничего не знаешь. И если я тебе сейчас не расскажу, никогда не узнаешь, какой образ жизни вел твой обожаемый Алекс». Тут он как-то гаденько расхохотался, как умеют это делать пьяные. Я снова почувствовала тошноту. По-хорошему, надо было возвращаться в дом. Но мне хотелось услышать то, что приготовил мне напоследок ненавидящий Алекса Гольдман. Сложится ли после его рассказа в картинку россыпь неаполитанских пазлов, рассыпанных в моей голове? Что такого делал Алекс? О чем ты хочешь мне рассказать? Они со своим другом Аликом Банком построили свою лабораторию, понятно? Алекс врезал по морде одной сволочи одному профессору, который много лет терроризировал его, подставлял разными способами, просто-таки выдавливал из проекта, за который сам Селиванов получил грант. Да ты себе даже представить не можешь, о какой сумме там шла речь. Я не понимаю, кто кому и за что врезал? Твой Алекс вместе с Аликом изобрели один препарат. Вернее, работа была уже практически завершена, и нужны были деньги, чтобы продолжить опыты. Они заявили о своем изобретении на научном совете, подготовили всю документацию, чтобы выдвинуть свое исследование на грант. И тогда Селиванов решил войти с ними в долю. Он сказал, что у него есть связи, что он поможет, но при определенном финансовом условии. Он потребовал 50% этой суммы. Знаешь, вот это уж точно тебе не надо знать, все эти подробности. Важно то, что Селиванов заставил их переоформить документы, и все они оказались подписаны им одним, и он-то получил грант. После чего пригласил к себе Алекса с Аликом и предложил им продолжить работу над этим препаратом. Но официально автором будет он один, Селиванов. Вот тогда-то и произошла эта драка. И Алекс врезал ему, сломал нос. Селиванов подал заявление сначала в полицию, затем в прокуратуру, но и другие инстанции, где доказывал, что Валентинов украл какие-то его разработки. Он действовал весьма решительно и нагло, впрочем, как и привык. У него институт, лаборатории, деньги, проекты, молодые ученые, которые смотрят ему в рот и делают за него всю работу. Валентинов с банком давно уже подумывали о создании собственной лаборатории, но дело-то не только в помещении и оборудовании. Можно без проблем создать свою научно-исследовательскую лабораторию, заниматься исследовательской работой, проводить опыты, эксперименты, создавать новые препараты, можно даже наладить сотрудничество с зарубежными учеными. Но фактически лаборатория как бы есть, а де юре нет. А куда без документации? К тому же эта лаборатория должна быть где-то зарегистрирована. У Валентинова и до этого было запатентовано много препаратов. Его много лет занимала проблема свертывания крови, и он, я точно знаю, продавал свои изобретения за границу, получая какие-то небольшие деньги. Они с банком нашли и помещение, и закупили кое-какое оборудование, а тут эта история с Селивановым. Было заведено уголовное дело. Валентинова могли посадить. Моя кожа покрылась мурашками. То, о чем Михаил рассказывал, так было похоже на правду. И тогда Алекс решил сбежать? Инсценировать свою смерть? Нет, не тогда. И все не так. Селиванов предложил ему замять дело о сломанном носе и прочем, если тот отдаст ему результаты всех опытов, формулы, короче, весь материал по этому препарату. А что это за препарат? Вот этого я не знаю. Никто не знает. Возможно, это связано с борьбой с раком. Но там сложная работа, и в самодельной лаборатории завершить ее было просто невозможно. Я думаю, что ему помогли сбежать, что это не он, а те, кто был в нем заинтересован. Похитили его. Возможно, даже без его согласия. Почему? Да потому что он любил тебя. А потому не мог вот так сам взять и исчезнуть, не предупредив тебя. Возможно, ему там, куда его отвезли, поставили условия, вернее, ряд условий, главным из которых было его полное исчезновение с прежней жизни, отсутствие связи с женой, понимаешь? А за это ему там, в Америке или Англии, не знаю, создали прекрасные условия для работы, для жизни, хорошо платили. И эти деньги он, скорее всего, через своего верного друга Алика Банка, связь с которым ему все-таки удалось сохранить, передавал тебе. Предполагаю даже, что Алик также участвовал в его работе, потому что он часто выезжал за границу, я это точно знаю. А ты-то? Ты откуда все это знаешь? А я напоил Дмитрия, их друга, мужа Лары. Я сказал ему, что якобы Валентинов обратился ко мне за помощью, что он хочет купить какое-то оборудование. Короче, развел его. Конечно, многое из того, что я тебе рассказал, я додумал сам. И копать я всю эту историю начал после того, как случайно увидел твоего Алекса в Лондоне. И у меня, конечно, нет никаких доказательств. Мне известны лишь факты. Существование двух новых препаратов по свертыванию крови, изобретенных твоими друзьями и проданных за границу, конфликт Валентинова с профессором Селивановым, уголовное дело на Александра Валентинова, возбужденное по заявлению Селиванова, отсутствие тела, пустой гроб твоего мужа, встреча в Лондоне, информация о грантах, ну и связи, связи. А зачем тебе это все это нужно было узнавать, расследовать? Какой у тебя самого был интерес? Ты? Больше ничего. Я хотел собрать как можно больше доказательств того, что Валентинов тебя никогда не любил. Чтобы ты забыла его, полюбила меня. Вот и весь мой грандиозный план. Но, повторяю, доказательств этих у меня так и не появилось. А вот препятствий на моем пути к тебе прибавилось. Алик Банк, ваша встреча в Неаполе, ваши отношения, твоя беременность. Какая еще беременность? Да ты как только прошлась по нашей клинике, только слепой мог не заметить, что ты беременна. Не забывай, мы же врачи, мы все видим. Сколько еще оставалось до полуночи? Когда же закончится этот невероятный день? В доме меня ждал Зотов. Еще одна информационная бомба готовилась взорваться. Беременность. Гольдман думает, что это ребенок Алика Банка. «Я приму вашего с Аликом ребенка как своего родного», — услышала я. «Ребенок-то будет гениальным». Это он так пробовал пошутить. Думаю, он протрезвел бы моментально, узнав, что я беременна от Алекса. Я не знала, сколько понадобится времени, чтобы я осознала это. Ребенок от фантома. И вдруг Гольдман, швырнув пустую бутылку в кусты, засмеялся, просто-таки закатился в смехе. «Мне пора. Завтра, если хочешь, приезжай. Поговорим». Я собиралась уже идти, как он бросился к воротам, прямо врезался в них всем телом, да так, что они загудели. «Наташа, ты ее знаешь, Карпова, наша старшая медсестра, знаешь, что она мне сказала? Она говорит, что я несерьезна, ненадежна, не на... что ни одна женщина никогда мне не поверит, потому что всем известна моя репутация. И как бы я ни старался убедить женщину в своей любви и серьезных намерениях, у меня не получится. Разве что я не подарю ей... завод и пароход, я знаю». Слабо улыбнулась я. «Миша, мне от тебя ничего не нужно. И вообще я устала». «Устала она. И с кем отдыхать будешь? С кем? С очередным любовником? Сколько их у тебя было? Ты сама-то помнишь?» Зарычал он злобно, пьяно, брызгая слюной. Он прямо на глазах превращался в монстра. В того самого ужасного, грубого и ревнивого Гольдмана, которому я отказала несколько часов тому назад в клинике. Я развернулась и пошла прочь от него. От нелепой затеи выйти за него замуж, от своего заблуждения, наконец. «Устала она! Устала!» — слышала я за спиной. Он, кажется, искал бутылку в кустах, потому что последнее, что я услышала, был звук перекатывающейся по асфальту стеклянной бутылки. Уже перед тем, как войти в дом, я крикнула, обращаясь к нему. «Тебе такси вызвать?» Кажется, он ответил, что сам себе вызовет. Я вернулась в дом и услышала, как Гена разговаривает с кем-то по телефону. «Есть, товарищ генерал». «Да, все понял. Да, сейчас». Увидев меня, он уронил телефон. Он стоял передо мной бледный, почему-то с красными ушами, и смотрел на меня, как на привидение. «Гена, что с тобой? Что случилось? Тебя вызывают? Сам генерал?» Задавая все эти вопросы, я и сама почувствовала, как ко мне перешло его волнение. «Да. Да, мне срочно надо уехать, извини. Правда, извини. Вот, позвонили сейчас. Ты вообще так нелепо все получилось. Я-то, дурак, подумал, что ты специально дала мне эту таблетку. Ну, типа, предлог. Это же так несерьезно, пустяк. В смысле? Почему пустяк, а о каком предлоге речь?» Он часто заморгал, стоя передо мной, и выглядел очень уж растерянным и напуганным. «Ну, как же? Ты попросила меня отдать экспертам таблетку, чтобы узнать ее состав». «Да. И что, ты узнал? Вернее, что сказал эксперт?» «А ты сама не знаешь?» Теперь настала моя очередь волноваться. Зачем Зотову позвонил какой-то генерал? Таблетка? Наркотики? Неужели все так серьезно, и меня привлекут за производство или распространение наркотиков? Гена? Зоя, ну это же просто витамин Е. Обыкновенный витамин. Вот я и подумал, что таблетка была предлогом, что ты просто хотела встретиться со мной, может... Я нравлюсь тебе. Я дурак? Гена развернулся и бросился к двери. Он вел себя очень странно, у меня не нашлось даже слов, чтобы его остановить. Результат экспертизы меня потряс. Уж лучше бы выяснилось, что это какое-то невероятное вещество, способное вызвать у человека 3D-галлюцинации. Витамин Е. Нет-нет. Что-то здесь не так. Я без сожаления закрыла дверь и за Зотовым. Все. Через полчаса этот день закончится, и я начну новую жизнь. Никаких женихов, любовников, никого. Если Гольдман прав, и я беременна, то большего счастья мне не надо. Буду жить себе тихо, вынашивать ребенка, если, конечно, не окажется, что это мнимая беременность. Потом рожу и буду воспитывать сына или дочку. Так, мечтая, я вскипятила воду, налила себе чаю и, включив телевизор, расположилась на диване. Вот они, сладости, испеченные ладой. Как же вкусно! И как хорошо, что я одна могу спокойно от души полакомиться. Без четверти 12, когда я с набитым ртом досматривала выпуск новостей в ожидании моего любимого фильма «Замужество Евы Браун», я услышала, как рядом с моим домом остановилась машина. Проглотив и запив чаем кусок запеканки, я выключила свет и подошла к окну. Нет, это была не галлюцинация. Длинная черная машина, при виде которой можно сразу скинуть неродившегося ребенка. И вот уже трое мужчин направляются по дорожке к моему крыльцу. Господи, вспомни свою рабу Божью Зою. Пощади меня.